Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Свечу ли я? Свечу ли я, как светишь ты? Конечно, нет. Из темноты тебя, как солнце, я люблю, и отражение лишь ловлю, чтоб слабым светом передать твою любовь и благодать. Угаснешь ты, угасну я. Ничто, Господь, я без тебя. Но вечен ты, и для души пошлешь небесные лучи. Не дашь погаснуть в мире мне, в греховной, страшной вечной тьме. Свечу ли я, как светишь ты? Конечно, нет. Из темноты тебя, как солнце, я люблю, и отражение лишь ловлю. Учись у солнца жизнь дарить и свет, и каждому с любовью помахать. Незаслуженный дар. Седина говорит 45, 45 говорит календарь. Получила, мой Бог, я опять от тебя незаслуженный дар. Благоденствие дни и покой, и раздумий ночные часы, когда праведной сильной рукой мою душу ложил на весы. Я жива, удивляюсь сама, бабье лето, осенний мотив. Скольких ты отозвал в закрома, предварительно обмолотив. Ты в моей необычной судьбе принимаешь участие сам. Я вполне доверяю тебе и иду за тобой к небесам. Ты позволил мне много прожить. Дай остаток пройти без врагов. На земле тебе сердцем служить и оставить ее без долгов. За все надо платить. Был в деревне мошенник и вор, но он в церковь ходил регулярно, что стояло за стенкой базарной, и стоит, говорят, до сих пор. Вот однажды приснилось ему, будто прибыл к широким воротам, и попасть за ворота охота. Тут подходит хозяин к нему. «Заходи, здесь тебя уже ждут. Все бесплатно, билет просто даром. Ешь и пей, и к тому же подарок напоследок тебе подадут». И сжимая билет на ходу, он кидается влево и вправо. Не заметил, что пьет он отраву, потому что гулял он в аду. «Все доступно, гульба и кураж, пока втянешься крепко, а там... Тебе нужно платить по счетам, пока все до полушки отдашь». Тут со лба вытирает он пот. Он бы рад возвратиться, да поздно. И хозяина просит он слезно. «Не могу, я полнейший банкрот». И проснулся. Так это был сон. Говорят, что с тех пор изменился. честно жил, Иисусу молился, и пред Богом раскаялся он. «Я хотела тебе объяснить, ты берешь все, что можно, бесплатно. Но должно быть, конечно, понятно, что когда-то придется платить. Кто бороться с грехами устал, кто покоя себе не находит, кто путями окольными ходит, кто банкротом пожизненным стал, значит, встретиться с Богом пора. Если плохо тебе, очень плохо, постарайся прийти на Голгофу. Есть такая святая гора. Посмотри, там стоят три креста. Должников Иисус там прощает и свободу тебе обещает. Там оплачены Богом счета». Вот Божий Сын льет кровь свою на Голгофе, на Голгофе. Там душу искупил мою на Голгофе, на Голгофе. Хоть я против всем удается исправить итог. Не все могут видеть седины и старость. Ты знаешь, когда позовет тебя Бог, и сколько мгновений до встречи осталось? Ты думаешь, молод, здоров и силен, и путь впереди неизведанный, новый. Но знай, что сегодня позвать может Он, а ты к переходу совсем не готовый. Быть может, ведешь ты других ко Христу, но так, как когда-то Иуда предатель, и жизнью твоею сейчас ко Христу опять прибивается Бог и Создатель. Торопишься жить, и как будто в бреду ты ходишь беспечно по кромке опасной. Однажды уснув, ты проснешься в аду, навеки без Бога, навеки несчастный. Бог всем говорит: «Покаяния жду», не смотрит на молодость, зрелость и старость. Он скоро придет, но имейте в виду, быть может, до встречи мгновенье осталось. Много дорог есть на свете, друзья. Каждый из нас в жизни путь выбирает. Трудно идти в неизвестные края, но есть лишь одна стезя. Скоро придет всем скорбя. Всех нас возьмет от земли Творец. Будем на небе, где вечная красота, прославлять Христа. Бог всемогущий. Земля царицею оделась, в ногах из золота ковер. С листвою ветер то и дело ведет неспешный разговор. Вокруг прекрасные пейзажи, как будто выставка работ. Глаза и сердце нам подскажут: художник — всемогущий Бог. Но не всегда он ходит с кистью. Он может в ярости трясти и ураганом, словно листья, смешать машины и мосты. Бог повелел, и сильный дождик на город днем и ночью льет. Уже судья, а не художник, и самый храбрый вопиет. Беда пришла не в наши двери, пока не близко, не у нас. Ложимся спать, но кто уверен, что будет жив на этот раз? Порою трудно нам сознаться, что мы лишь прах у его ног. Учи нас трепеть и склоняться перед тобой, великий Бог. Господь, учи нас снова, детей помилуй и прости. Свое решающее слово ты не спеши произнести. А может, в эти вот мгновенья душа еще одна придет. Перед тобой в благоговенье покой и мир себе найдет. Художник кистью прикоснулся, смешал веселые цвета, чтоб каждый грешник оглянулся, прославил Господа Христа. Послушай, о грешник, последнее время несет Иисуса последний призыв. Зовет он сложить твое грешное бремя к подножью Голгофы, и будешь ты жив. Последнее бремя, последний призыв тебя призывает. Спаситель, приди, ведь завтра уж поздно, там смерть впереди. Приди же, о грешник, немедли приди. Помощь от Господа. Сигналы не от ложки гудят и днем, и ночью. И к старикам, и к крошкам врачи спешили срочно. Спасали, как умели, и клятвы не нарушив, лечили только тело, но не лечили душу. Очки по назначению и аппарат для слуха. Какое же леченье есть для больного духа? Микстуры и настои, переливанье крови? Есть сильное, простое лечение любовью. Всем ставшим инвалидам в духовной катастрофе с любого места виден крест на горе Голгофе. Там, у его подножья, вы встретитесь с любовью. Кровь Агнца, Сына Божья, дарует вам здоровье. И станет сердце новым, как обещал Спаситель. Бог будет вам покровом. Лишь только попросите. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.